Лососи. Мир рек и озер населяют многочисленные рыбы. Некоторые из них проходные, то есть они совершают миграции в море и обратно. К таким рыбам относятся многие лососевые. Это лосось, семга, горбуша и другие. А некоторые лососевые, такие как таймень, чисто пресноводные. Семга. Две формы одного вида. Семга — одна из ценнейших промысловых рыб среди лососевых. Этот вид существует в двух формах. Атлантический лосось — проходная рыба, он обитает в северной части Атлантики, на западе Северного Ледовитого океана, и заходит на нерест в реки Европы, от Испании и Португалии до севера России. Озерная форма обитает в России, Кольский полуостров и Карелия, а также в Норвегии, Швеции и Финляндии. Атлантический лосось или семга может достигать длины 1,5 метра и массы 43 килограмма. Проходные рыбы делятся на анадромных и катадромных. Анадромные живут в морях и океанах и заходят в реки для нереста. Катадромные же, наоборот, живут в реках и для нереста выходят в море. Против течения. Нерест лосося — загадочный процесс. Ученые так и не дали однозначного ответа, почему за миллионы лет эволюции эти рыбы выработали столь сложный процесс воспроизводства. Плыть сотни километров против течения, едва избегая зубов хищников. У семги, идущей на нерест, на чешуе появляются многочисленные пятна. Красная икра лососевых высоко ценится, это деликатес. Великан среди лососевых. Обыкновенный таймень — исключительно пресноводная рыба. Он обитает в реках России от Придуралья до Дальнего Востока, а также в Монголии. Это самый крупный представитель лососевых. Сообщалось о рыбе весом 105 килограммов и длиной 250 сантиметров. Он же является рекордсменом и по продолжительности жизни среди своего семейства. Свыше 50 лет при средней продолжительности жизни рыб этого семейства 15 лет. Обыкновенный таймень — крупнейшая лососевая рыба. С горбом на спине. Горбуша — самый распространенный вид тихоокеанских лососей. За время миграции к местам нереста эта рыба преодолевает тысячи километров. В это время у нее, как и у других лососевых, меняется окрас. С голубого или сине-зеленого на серый, а у самцов появляется характерный горб, за что эта рыба и получила свое название. Нерка. Нерка или красница — рыба семейства лососевых, обитающая у берегов Камчатки, острова Хоккайдо, на севере Охотского моря и у восточного Сахалина, а также у берегов Северной Америки от Аляски до Калифорнии. В отличие от других тихоокеанских лососей, на нерест предпочитает заходить в озера, туда, где со дна бьют ключи. Нерка питается рачками, содержащими красные пигменты, каротиноиды, потому и чешуя и мясо у нее ярко-красные.